Глава 31. Заметание следов. Встреча первой гостьи. За окном вечерело. Ничего не понимая, Кир вскочил, как ошпаренный. Где-то глубоко в подсознании его обуяло ничем вроде бы необусловленное беспокойство. И чем оно могло быть вызвано, мальчик не понимал. Он тряхнул головой, осмотрелся по сторонам. Вокруг было сонное царство. Одна только Леля не переставала покачиваться над головой мужа и напевать песни. И вот среди этого спокойствия и звуков посапывания друзей Киру пришли совсем недавние образы. Сначала их пленение волхом и Виевичами, затем шествие к Черному замку, после чего представление пред очами самого Индрика и ощущение на себе силы его воздействия. Потом ночная разведка и похождения. В общем, в связи со всеми этими происшествиями полностью вымотанные друзья спали в темной сырой камере, когда их разбудили громыхающие звуки открываемой задвижки. Вот ведь дела! Как же это он мог забыть? Вчера где-то в это же время Виевичи приносили им еду. И если сейчас... змееподобная охрана никого не обнаружит в пустой камере. «Ой, что будет?» Не произнося ни слова и никого не предупреждая, Кир соскочил с кровати и уже летучей мышью выпорхнул в окно. Сверху он видел, как к тому строению, где под землей располагалась их камера, уже подходили трое Виевичей. Двое из них тащили две кастрюли, третий посудины с ложками и чашками. Кир понял, что не успевает. Сложив крылья, он камнем ринулся вниз. Летучая мышь почти уже приближалась к головам замешкавшихся с кастрюлями Виевичей. Кир на лету пронесся в закрывающуюся дверь подземелья, успел спикировать над самыми головами Виевичей и, при этом не задев их змеиной макушки и не теряя скорости, влетел в затемненный коридор башни. В таком виде... мальчик пересек все оставшееся расстояние до подземелья и только возле запертой двери принял свой образ. Мягко прошел сквозь нее и бегом к камере. Отсчитал нужную дверь. И вот он уже внутри камеры распугивает своих сокамерников. Крыс, которые в дикой панике разбегаются и ныряют в холодную воду. Кир только успел перевести и восстановить дыхание, как за дверью загромыхали засовы. Вот когда мальчик порадовался, что их факел догорел до конца, и сейчас он находился в полной темноте. Только специально натренированное зрение помогало ему разглядеть, что происходит вокруг. А засов тем временем перестал громыхать. Окошко приоткрылось. В него хотел было заглянуть один из Виевичей, но Кир опередил его. Своей фигурой он успел загородить пустующую камеру. «Чего так долго-то? Муж было, подумали, вы про нас забыли. Мои друзья с голодухи вон заснули, так что подавай, не торопись!» Приказал Кир. Сам же в это время, как паук своими липкими лапками, медленно, но верно начал орудовать в сознании Виевича, внушая ему заваленные спящими детьми палати. Вот Кир принял первый поднос, потом второй, третий и четвертый. Он быстро ставил их друг на друга на пустые палати. Вроде бы все нормально, но окошко до сих пор не закрывается. «Что еще?» — не понял мальчик. «Как что?» — прошипел Виевич. «Пустую посуду! Кто возвращать будет?» «Или вы ее вместе с едой вчера проглотили?» На эту шутку раздался смех остальных Виевичей. «Ах, да, конечно!» Но тут Кир вспомнил, что еду-то они крысам вместе с посудой скормили. Конечно, крысы на посуду не позарились. Только вот как ее сейчас вылавливать, спрашивается. «А если вылавливать, то сколько на это времени потребуется?» В панике дрожащими руками Кир начал сбрасывать принесенную только что кормежку в воду, освобождая таким образом посуду. и по очереди выставляя ее в проем окошка. Удовлетворенный возвращением казенного имущества Вьевич передал ее рядом стоящим соплеменникам и, громко хлопнув дверцей окошка, вновь загремел засовами. Кир с облегчением выдохнул и, не обращая внимания на копошащихся вокруг довольных неожиданным пиршеством крыс, сполз по двери прямо в воду. Он зачерпнул немного воды в ладонь и ополоснул потное от волнения лицо. Так он просидел какое-то время, во всяком случае, пока не прекратилась внутренняя дрожь в теле. Встал, как мог, отжал одежду и оказался вне стен камеры. Без каких-либо приключений и сложностей Кир вернулся обратно. Сложности возникли позже, когда он оказался в комнате волха среди своих друзей. Мальчик не ожидал такого неласкового приема со стороны Зарубика. «Ведас, где ты был?» Наскочил на друга Зар. «Мы здесь все с ног сбились! Я на тебя несколько раз настраивался узнать, где ты, что с тобой! Ни ответа, ни привета! Ты вообще представляешь, что мы пережили, передумали за то время, пока тебя не было? Нас Леля разбудила, заявив, что ты куда-то улетучился!» В это время Зар начал махать руками на манер бабочки или птички. Правда, какой-то очень худенькой и, по всей вероятности, ощипанной. Эти порхания и распаленное лицо Зара показалось Киру таким забавным, что... В общем-то, Кир сделал все, что смог. Он держался изо всех сил, чтобы не рассмеяться над мельтешащим по комнате в перевозбуждении другом. Но пережитое ранее напряжение дало о себе знать. Показывая на Зара пальцем, он просто покатился со смеху. Зар резко замолчал. Одновременно с этим перестал и махать руками. Лицо друга выражало озабоченность. Впрочем, как и у всех присутствующих здесь. Никто из них не знал, где был все это время Кир. Но серьезное и обеспокоенное выражение лица Зара совсем не сочеталось с его внешностью, что вызвало у Кира новый приступ смеха. «Да он с ума сошел!» выдал заключение Зар. «Вы только посмотрите на него! Совсем голову потерял!» «Похоже на то!» поддержала друга Билана. «Его как-то надо вывести из этого состояния, привести в чувство». «Я знаю как! Сейчас я ему как врежу! В раз смеяться расхочется!» В голосе Зара проскочила неподдельная угроза. С этими словами на полном серьезе Зар начал медленно приближаться ко все еще смеющему Киру. По мере его приближения нижняя челюсть мальчика медленно выдвигалась вперед, что говорило о его самых серьезных намерениях. Кир уставился на Зарубика. Но как, скажите на милость, было удержаться при виде такого зрелища? «Все, Зар, я сдаюсь! Только не делай такое свирепое лицо!» Кир коснулся поднятых для удара рук друга, чтобы остановить его. Зарубик и правда остановился. «Ведас, а ты чё такой холодный и мокрый?» Наконец-то заметил мальчик и с удивлением начал разглядывать Кира. «Здесь, в замке, вроде воды поблизости, нигде нет, кроме как...» И уже более спокойным тоном поинтересовался. «Скажи, где ты был? Что случилось?» «Теперь уже ничего!» Кир взял себя в руки. «Но могло! Если бы кто-то из нас не успел, поднялась бы такая буча!» И мальчик рассказал, как его выдернуло из сна его дальнейшие действия. Все слушали, не перебивая. Вот когда друзья заволновались на самом деле. И как они могли забыть об этом? Еще немного замешкаться и... И чем бы все это закончилось? Страшно даже представить. Кир уже закончил рассказ о своем внезапном исчезновении, а в комнате все еще висела тишина. На улице, да и в комнате почти полностью стемнело. И вдруг неожиданно в этой томящей темноте, нарушаемой всего лишь тихим напевом Лели, прозвучал вполне конкретный вопрос. «Кто вы?» Затем... «Кто я?» Пение тут же прекратилось. «Волх, милый мой!» — тихо произнесла Леля. Ответа не последовало. «Ты ничего не помнишь, любимый мой!» — шептала Леля. «Помнить? О чем я должен помнить?» Задался новым вопросом кудесник. При этом волх приподнял голову с колен Лели. Он развернулся и внимательно начал всматриваться в лицо своей жены. «Кто ты? О чем ты говоришь? О чем помнить?» В глазах звероподобного существа читалось полнейшее недоумение. «О нашей любви», — ответила Леля. «О нашей любви», — повторил волх. «Ты совсем забыл меня?» Со слезами на глазах проговорила Леля. «Я? Ну, я не знаю. Если я не знаю, кто я, как я могу знать, кто ты? Но...» Волх еще внимательнее всмотрелся в лицо Лели. «Нет!» — выкрикнул хриплым голосом кудесник. «Я ничего не помню. Что со мной происходит?» «Успокойся, волх, любимый. Память вернется к тебе, а я помогу тебе», — плача причитала Леля. Видя состояние кудесницы, к ней подошли девочки. Они обняли ее за плечи. «Леля, ты должна быть сильной. Только от тебя сейчас зависит дальнейшее состояние волха», — проговорила успокаивающим голосом Павелевса. «И не только состояние волха, но и наша возможность выбраться отсюда. Мы вместе столько всего преодолели, и сейчас для тебя настало самое сложное испытание. И ты справишься, Лиля. Только не отчаивайся. Хорошо уже то, что от волха не исходит агрессия», — добавила Билана. «Избавление от магического камня подействовало на кудесника положительно. Ему просто нужно время, чтобы вспомнить. Твоя чистая и беззаветная любовь уже помогла однажды волху вспомнить тебя и бежать от коварной Параскеи. Поможет и сейчас». Девочки гладили кудесницу по плечам, а волх все это время с тем же недоумением рассматривал все вокруг. «Тихо!» — вдруг прервал всех Зар. «За волхом идут. Сейчас будет твой выход, Ведас!» И перешел на мысленную связь. «К Индрику пожаловал! Вернее, будет сказать... пожаловала первая гостья, Медуза, в сопровождении своей подводной свиты. Ты должен будешь встретить их и сопроводить в покое», — быстро посвятил друга Зар в дальнейшие планы для Кира Волха. Эти мысли были переданы не только для одного Кира. Не теряя времени, Павелевса оторвалась от Лели и подошла к Киру, нежно обвела его руками. И тут же на глазах у всех стало происходить превращение, свидетелями которого они уже были. Вскоре на волосатой груди, преобразившегося в волха Кира, поблескивал кроваво-красный камень. Мальчик был готов. И вовремя. Тонкий слух зверя уловил приближающиеся шаги. Не дожидаясь стука в дверь, Кир первым приоткрыл ее и в дверном проеме буквально уперся в Виевича, посланного для передачи приказа своего повелителя. Веевич растерялся, немного замешкался, а Кир, потеснив посланца широкой звериной грудью, прикрыл за собой дверь. «Что ты хотел?» — грубо поинтересовался Кир. Веевич только кивнул своей змеиной мордой. «Так говори, чего надо?» «Повелитель за тобой прислал. Медуза на подходе. Твоя задача — встретить, ублажить, сопроводить». «Сделаю. Но из того, что ты мне передал, выполню всего два приказания. Встречу и, так и быть, сопровожу». Веевич явно не понял. «Чего тупишь, змеиная твоя башка? Ублажать не буду. Медуза не в моем вкусе». засмеялся Кир. «Пойдем, что ли?» Оттолкнул от двери Вьевича Кир и уже дорогой спросил. «Мне как, к Индрику зайти? Или сначала встречу организовать?» «К повелителю потом. Заодно доложишь, как медуза устроилась». На улице пути Кира и Виевича разошлись. Змееподобное существо пошло на доклад к Индрику. Ну а сам Кир осмотреть, куда провожать медузу. Как оказалось, покои медузы и ее свиты мало чем отличались от подземных казематов наших друзей. Разве что не было нашествий крыс. Углубление в полу было глубже, и оно до краев было заполнено мутной вонючей жижей. Как понял мальчик, здесь все было нормально. Со дна поднимались и плавали на поверхности воды буро-зеленые водоросли. В одном из углов виднелся небольшой аквариум, наполненный такой же мутной жидкостью, и в нем явно что-то плавало и копошилось. Ну а теперь навстречу. Только вот как себя вести с этой неизвестной подводной бестией? Да и свите ее совсем не было желания попадаться. А вдруг это будут лобасты? Вот уж с кем Киру и Повелевсе не хотелось встречаться. Но делать нечего. Надо идти. Кир вышел за пока еще распахнутые настежь ворота замка. А может быть, их намеренно оставили открытыми. Встретить первую гостью. Кир пересек границу замка и, оказавшись на открытом пространстве, сразу же почувствовал едва уловимый запах стоялой воды, гниющей рыбы и водорослей. Настроив свое звериное зрение, Кир присмотрелся. Вдалеке он разглядел небольшое шествие. Правда, никаких торжественных чувств оно не вызывало. Наоборот, отвращение. Опасения Кира оказались не напрасными. В неглубоком аквариуме, свернув клубком змеиный хвост, удобно устроилась ее величество медуза. А вот тащили ее, превратившиеся в ночное время суток в старух, несколько лобаст. Вот когда Кир с Повелевсой порадовались, что в свое время они лишились корня сон-травы, которую за версту наверняка бы почувствовали лобасты, что сразу же выдало бы друзей. Из-за дальности расстояния разглядеть предводительницу подводной нечисти было довольно сложно. Но даже издалека было ясно. С медузой Горгоной она не имела ничего общего. «Красавица писаная!» — поделился своим впечатлением Кир с Повелевсой. «Я вижу, камень сокращает дальность расстояния. Я на все словно через увеличительное стекло смотрю». «Хорошо тебе, а я вот стою, гадаю, что там такое в аквариуме болтыхается? Ладно, остается ждать приближения ее подводного величества». И Кир ждал. Прошло 10-15 минут, прежде чем процессия приблизилась. Вместе с этим в воздухе усилился и гнилостный запах, исходящий от долгожданных гостей. Но самое главное, с этого расстояния Кир мог более подробно разглядеть первую гостью, приглашенную на свадьбу. В принципе, под описание медузы, сделанной Заром, это существо вполне подходило. Но при ближайшем рассмотрении оно оказалось такой омерзительной тварью, что Киру тут же захотелось расстаться с содержимым своего желудка. Нет, она не вызывала особого страха или ужаса, но именно отвращение. Ее лицо напоминало человеческое. Голову венчала костяная корона. Но это было единственным, что делало медузу схожей с человеческим образом. Ее тело? Да какое там тело? Кожа тонкая, как у лягушки, покрытая какими-то непонятными пузырями, наполненными желтовато-белой жидкостью, похожими на гнойные нарывы. Мало того, пузыри были словно живые. Пропадая в одном месте, они появлялись в другом, будто играли друг с другом в прятки-догонялки. Эта мерзкая кожа покрывала все тело существа. Шеи, как таковой, у медузы не было. От головы туловище сразу расширялось в рыбью тушку, потом сужалось, заканчиваясь длинным хвостом. На спине и по всей длине туловища красовались плавники кислотно-зеленого цвета. Вдоль туловища с обеих сторон Кир разглядел 4 довольно длинные и, на первый взгляд, обычные лапы с перепонками, как у крокодила. Но только на первый взгляд. Как оказалось, это была лишь видимая часть лапы. На сгибах локтевых суставов, передних конечностей и с обратной стороны оказались те самые зубастые пасти, о которых предупреждал Зар. Когда медуза сгибала лапы в локтях, пасти начинали жить своей жизнью. Открывались и закрывались. Клацали зубами, пытаясь что-нибудь схватить, откусить, разорвать. По внутреннему краю пастей в несколько рядов располагались мелкие, но острейшие, словно лезвие зубы, как у пираний. Как понял Кир, это было одно из оружий медузы. Вот, наконец-то, процессия приблизилась к Киру и остановилась. Кроме запаха рыбьей тухлятины, мальчика обдало прохладной сыростью. Кир стоял как завороженный, не в состоянии произнести ни одного слова. «Не стой столбом, Ведас! Скажи что-нибудь!» Напутствовала Повелевса. «Что? Что тут можно сказать? Это же...» Кир не договорил. В грудь его словно ущипнули 2 малюсеньких пальчика, что вывело мальчика из ступора. «Медуза!» Наконец-то прохрипел Кир. «Какое счастье, что твое великое мокрейшество соизволило посетить и присутствовать на таком знаменательном для моего хозяина празднике. Индрик с нетерпением тебя ждет. Все глаза высмотрел, из угла в угол мечется, волнуется, не хочет в грязь лицом ударить перед такой высокой особой». «Не увлекайся, Ведас. Слишком сложный комплимент для зверя, который вот-вот полностью расстанется со всеми человеческими качествами, а вместе с ними и с речью». «Ты учтив, зверь!» пробулькала, проговорила медуза, потупив глаза. «Она что, думает, что понравилось тебе?» удивилась Повелевса. «Вот к чему приводит излишнее внимание». «Но скажи мне, как я выгляжу для такого торжественного случая?» Тем временем поинтересовалась медуза. «О, медуза, чертовски привлекательно! Твоя кожа так и лоснится и переливается в лунном свете. Я еще издалека заметил ее необычные свойства. Хвост настолько изысканно свернут, в общем, позволь проводить тебя в опочивальню, твое великое мокрейшество!» Кир развернулся и, следя, не отстают ли от него лобасты со своей нелегкой ношей, двинулся вперед. Как только процессия пересекла границу Черного замка, ворота за ними тут же закрылись. Не подав виду, мальчик продолжил шествие. Кир провел лобаст между выточенными в горной породе башнями к нужной. Несколько поворотов, спуск вниз, и вот Кир с почтением открывает перед свитой медузы дверь в ее палаты. «Прошу пожаловать, твое мокрейшество. Если что понадобится, возле входа твоей опочивальни будет вестись дежурство. Так что все в твоем распоряжении». В это время медуза лениво выползла из походного аквариума и довольно шустро припустила к воде. Как понял мальчик, без воды медуза тоже может существовать, но все-таки предпочитает водную стихию. «Я обязательно расскажу Индрику о теплой встрече, которую ты мне организовал!» пробулькала медуза. Вот она совершенно неожиданно вынырнула из бассейна и в считанные секунды оказалась возле Кира. «Может, останешься ненадолго? Еще поболтаем. Для зверя, который вот-вот должен потерять себя, ты владеешь довольно богатым словарным запасом. При этом медуза провела своей перепончатой склизкой лапой по груди Кира, задев кулон, висящий на ней. Кира передернула двумя пальцами или даже когтями, стараясь не касаться отвратительной пузырчатой кожи медузы. Кир отнял ее конечность и аккуратно опустил вдоль туловища чудовища. «Я сейчас не понял, великодушная медуза, что ты только что говорила по поводу какой-то потери меня?» «А, ничего, сущие пустяки. Как только это случится, а может и раньше, я уговорю Индрика, чтобы он отдал тебя мне во служение. Я думаю, ты быстро подружишься с моими лобастами». При упоминании лобаст Кир с трудом сглотнул тут же образовавшуюся во рту густую слюну, но вида не подал. «Охотно еще поболтал бы с тобой, но должен показаться перед хозяином, доложить о твоем прибытии». Не задумываясь ни секунды, Кир стремглав рванул из покоев медузы и вон из того подземелья, где они располагались. Только на улице мальчик остановился, чтобы перевести дыхание и выдохнуть с облегчением, что отделался от этого липкого, навязчивого существа. Он вспомнил о лапе медузы и с отвращением начал отряхивать свою грудь, пытаясь избавиться от мерзкого ощущения прикосновения. Тут он коснулся кулона, нежно приподнял его и шепнул. «Как ты, повелевса?» «О!» — только и смогла произнести девочка. «Если бы тебя вырвало на меня, я бы тебя понял. Меня самого чуть не вырвало». «Радуюсь, что сдержалась. Но больше никогда, ты слышишь меня, Ведас, никогда не подпускай ко мне это чудовище!» «Да понял я, повелевса. Я не только к тебе. Я ее и к себе не подпущу. Ну, а теперь еще одно испытание. Когда это только закончится?» Кир закатил глаза. «Спокойствие, Ведас, только спокойствие. Кстати, ты бы настроился, Назара. Пусть уходят отсюда, пока в замке тишина установилась». «Я как раз об этом подумал. Сделаю. Только вот как они откроют ворота?» «Вет, ты тормозишь не меньше Зара. У него же цвет папоротника. Он любые преграды откроет». «О, точно! Я из-за этой медузы торможу. Бе, какая же она все-таки!» Не договорив, Кир двинулся к башне, в которой его дожидался Индрик. По дороге мальчик пообщался с Заром. Тот сходу все понял. Когда Кир подходил к приемному залу Индрика, Волх и сопровождавшие его Зар, Билана и Леля, крадучись, покидали свое убежище. Они благополучно пересекли расстояние до ворот. Друзья подошли к ним вплотную. Билана попыталась их толкнуть, но тщетно. Это было равносильно тому, что толкать монолитную скалу. Ворота даже не думали поддаваться. Насчет себя и Биланы Зар не волновался. Они с легкостью могли бы пройти сквозь них. Возможно, и у Волха, несмотря на потерю памяти, этот несложный фокус удался бы. Но вот Леля... «Ладно, отойдите немного подальше», — предложил друзьям Зар. «Я попробую их открыть». «Попробуешь?» — произнесла Билана. «Нет, Зар, ты не попробуешь, ты их откроешь!» С недопускающим возражения тоном отрезала девочка. «Ты понял меня, Зарубик?» «Да понял я, Биланочка, понял! Какие вопросы?» Не глядя на подружку, Зарубик подошел к воротам. Он остановился, чуть ли не упершись в них лбом. Поднял голову и уставился на них с таким видом, словно желал прожечь в них дыру. Но от этого пронизывающего взгляда, к сожалению, ничего не произошло. Но мальчик не огорчился. Он полностью ушел в себя, настраиваясь, вспоминая нужные состояния. Он ожидал, что с каждым разом достигать этого состояния будет проще. Но ответственность момента вызвала сильное волнение и дрожь в теле. И вот когда он наконец-то почувствовал, что готов, и уже приподнял руку, чтобы коснуться ею ворот, за его спиной раздался предупреждающий шепот. «Только не перестарайся, Зар! Если ты разнесешь их вдребезги, я думаю, это вызовет некоторые подозрения». «Тьфу ты, Билана! Кто тебя за язык-то тянул? Только настроился! Что ж я, по-твоему, такой уж дурак, что ли?» «Прости, Зарубик, просто я очень волнуюсь, прости!» — повторила Билана. На этот раз Зару потребовалось меньше времени, прежде чем он вновь приподнял руку. Мальчик аккуратно коснулся раскрытой ладонью места на воротах, где соединялись обе створки. Сначала ничего не происходило. Зар не ждал скорого результата. Здесь требовался тонкий расчет. Медленно, чтобы не выплеснуть слишком большой поток с таким трудом управляемой силы, Зар постепенно начал напитывать и пропускать через ладонь теплые и даже обжигающие сгустки энергии. Со стороны было видно, как от ладони мальчика к каменным воротам начали пробегать тонкие ниточки молнии. Сначала они были почти невидимыми, даже в темноте. Но вот, стали набирать силу, утолщаться, расширяться. А еще через какое-то время ладонь выстрелила малюсенький шарик, который, коснувшись камня, издал негромкий шлепок-щелчок. Створки вздрогнули и медленно начали разъезжаться в стороны. Зар издал вздох облегчения. Мальчик встряхнул руку, снимая образовавшееся в ней напряжение. Что ни говори, а бездумно, пусть даже прицельно, бросать молнии направо и налево куда легче, чем выпускать снаряды определенной мощности. Затем, поддев пальцами обе створки, Зар потянул их на себя. После чего перед беглецами образовался проем, в который они могли протиснуться по одному. Не теряя времени даром, друзья так и поступили. Аккуратно прикрыв за собой ворота, чтобы не разбудить бдительного Аспида, который, кстати говоря, в ночное время спал, как младенец, вскоре друзья приближались к спасительному покрову леса. Там, не останавливаясь, по примеру Зара и Биланы, все преодолели магическую границу, отделяющую территорию Черного замка от остального пространства. Впереди их ждал долгий путь до редкого прозрачного пролеска, откуда начинался переход седьмого уровня на шестой, где они намеревались встретиться с Киром и Повелевсой и все вместе покинуть это опасное и угрюмое место.